Глава 17. До боли знакомый ритм сигнала, который я узнаю даже в галлюциногенном сне посреди летающих символов и всего того, что мне обычно там является. Длинные короткие пики-пики отчетливо звучали в кабинете транспортника. Сигнал бедствия. СОС. Снова и снова. Длинные и короткие. Я открыл окно и выпустил уголька. Нужны были точные координаты и картинка происходящего. Дрон стремительно вылетел из машины и умчался вперед. Я изо всех сил выжимал педаль газа, не обращая внимания на рытвины и ямы, и не жалея колеса транспортника. Про себя только успевал отмечать моменты, когда авто отзывалось на такое обращение с особым недовольством. Кажется, коробка накроется первой. Через пару минут я увидел проекцию того, что происходило в 10 километрах от меня, в 412-м секторе. Не сразу понял, что к чему, так как картинку полностью что-то заслонило. «Ну дай мне другой ракурс!» — взмолился я, мысленно обращаясь к угольку. «Ни черта же не видно!» В этот момент машина налетела на какой-то холм и сильно накренилась влево. Я крепче схватился за руль и нажал на тормоз, пытаясь выровнять транспортник, но попал колесами в ледяную колею. Авто пошло юзом, я снова выжал газ и вывернул руль немного вправо, чтобы выехать на ровную дорогу и одновременно рассмотреть изображение, переданное Петом. Караван из 10 машин застрял посреди большого тракта. 4 боевых джипа с пулеметами на крышах рассредоточились по периметру, внутри которого стояли 2 закрытых фуры и 3 машины с жилыми фургонами, большие длинные вездеходы, раскрашенные в розовый цвет. Один джип был полностью раскурочен и валялся на обочине. Пустой. Дроиды взобрались на крыши машин и безостановочно палили в большие туши, которые перли на них с разных сторон. Система выдала название. «Биргцелл». «Красные». Это касательно опасности. Шкуры-то серые были и отливали с фиолетовым в свете прожекторов. Мощный монстр. Его основное оружие — это рог на носу и 2 поменьше по бокам на голове. Биргцеллы большие и агрессивные, но тупые. Нападают без разбора и идут напролом, не особо заботясь о собственной безопасности. Несколько мертвых биргцеллов, или мордорогов, как их нарек я, уже лежали вокруг оборонявшихся, и еще одну тушу колоннам удалось завалить прямо при мне. В монстра попал очередной гранатометный выстрел, и метров за 20 до машин его ноги подогнулись, он завалился вперед, но скорость была такая, что просто так он не рухнул. Несмотря на выстрелы, его по инерции протащило практически до борта машины. Из-за нее выбежал штурмовик и добил биргцелла выстрелом в голову. Чудовище задергалось в предсмертной судороге. Дроид легко прыгнул обратно за машину и снова взялся за пулемет. Вдруг я увидел, как откуда-то из темноты появился еще один монстр. Он подбежал к валявшемуся джипу, боднул головой, запутался в металле, но, тряся мордой, смог освободиться, а потом развернулся и понесся в просвет между джипами прямо на гражданский транспорт. «Черт! Там четвертый!» — заорал я, понимая, что они пока его не видят. «Там четвертый!» — крикнул я уже в рацию. «Прием! Я подъезжаю с юго-запада! Не пальните по ошибке!» Мне не ответили, но, кажется, услышали. 2 дроида развернули пулемет в сторону 4-го монстра, но было уже поздно. Бригцелл с остатками покореженного джипа на роге врубился в импровизированные баррикады, протаранил транспортник и сшиб с ног клонов. Один откатился в сторону, а второму, кажется, крышка. Точно крышка! Огромная лапа наступила на валявшегося на земле дроида и вдавила его в лед. Джип ударился в жилой фургон, тот покачнулся от удара и чуть не перевернулся на бок. Монстр продолжал напирать. Один из клонов развернулся и начал палить в бок биргцеллу, пытаясь отвлечь его от фургона. Тот заревел от боли, развернулся и попер на стрелявшего. Не дошел, но и выстрелы прекратились. «Розовая фура жилая!» — услышал я в рации. «Стреляй аккуратнее!» Стрелять мне было, кстати, нечем в данный конкретный момент. Так что за это можно было не переживать. «Понял!» — ответил я. «Я скоро! Ты один!» С надеждой в голосе скрипнула рация. «Да!» Про венский хор мальчиков я шутить не стал. Не поймут, и зря надеяться будут. «Ну, все равно, спасибо, что отозвался!» Незнакомец на другом проводе вздохнул. «Лови нашу частоту! Ну, в общем, я продолжу помощь звать!» Я активировал рацию системы, и в голове раздался целый фейерверк звуков. «Помогите! Оно несется на нас!» — кричал испуганный и заплаканный женский голос. «Я пустой! Прикройте кто-нибудь!» Более спокойно, но не менее тревожно проговорил кто-то из охранников. Вероятно, тот, кто только что завалил мордорога. «Здесь еще один! Он порвет нам обшивку!» «Держим двоих на севере! Не успеем!» На проекции я увидел, как из темноты выполз еще один рогатый и медленно двинулся к жилому фургону, который ничего не защищало с юга. «Да, такая дура не только обшивку порвет. Не вездеход, а любимая грелка для тузика». Я выжал педаль газа до предела и, наконец, увидел перед собой столб кристаллической крошки, поднятый в воздух лапами монстра, и услышал звуки стрельбы. «Добрался! Успел!» — мелькнуло в голове. Я резко вывернул руль влево и понесся наперерез выползшему из темноты Биркцелу. «Давай, родимая, где это видно, чтобы шишига какого-то там бычка не смогла завалить?» — с нажимом проговорил я. «Уверен, мне это показалось, но мой транспорт как будто стал гудеть увереннее. Или мы уже просто по прямой на максималке неслись?» В голове раздался осуждающий писк уголька, но практически сразу замигали подсказки. «Взять еще левее, отцелиться в голову. Так, чтобы бампером попасть в основание длинной челюсти, но ни в коем случае не в плечо и массивный каменный бок». Последнюю подсказку я просто смахнул. Заботливая система чуть ли не наглядную презентацию подготовила. Что со мной будет, если я влечу в бочину? Похоже на краш-тесты для автомобилей, когда там желтенький манекен выдает чудеса акробатики. Я упер ноги в скобы, вцепился в руль и откинулся на спинку. Думал зажмуриться, но заметил, что мне не нравится расчет системы. До транспортника с людьми оставалось совсем чуть-чуть. «Нет, так дело не пойдет. А вот так!» Шишига на всех парах врубилась в бок чудовища. Удар! Край бампера угодил точно в щеку между скулой и нижней челюстью. Грохот и скрежет железа. Еще бы не рога, то вообще все бы идеально произошло. Левый рог пробил передок машины, вошел в решетку радиатора и выскочил из капота сверху. Осколки стекла засыпали кабину. Меня тряхнуло, чуть не выкинуло из кабины, но Оридж справился. Сидел как влитой. Монстра развернула и впечатала задницей в шишигу, потащила вместе с ней в сторону. Не знаю как, но шишига все еще была на ходу. Надрывалась, потеряв скорость, но продолжала переть, оттаскивая монстра от машины гражданских. К слову, уже дохлого. Массивный бампер отработал не только челюсть, но и шею. И если бы не засаженный в капот рог, голова монстра уже давно смотрела бы в другую сторону. Я остановился. Сдал назад, пытаясь откатиться от туши. Выскочил из машины, глядя на оторванный бампер и застрявшую морду. Пнул монстра, но с тем же самым успехом можно было просто по земле топнуть. По рации раздавались радостные крики, что отбились. Охрана разобралась с теми, что заходили с севера, и уже добивала последних подранков по периметру. Пока до меня не доехали, я примерился, активировал клинок и за несколько ударов перерубил рог. Оттолкнул тушу и оглядел машину. Выглядело сильно хуже, чем все было на самом деле. Открыть капот я не смог. Рог держал крепко. Но заглянув в щель и запустив сканирование, увидел, что жизненно важные органы, как сказали бы медики, не задеты. Еще бы сантиметр вправо или влево, она бы агрегату. И то не факт, что вытащить получится безболезненно. «Не дух экстра, конечно, но оформление капота очень оригинальное», сказал кто-то за моей спиной. «Сантиметров 30 торчит, да?» Я обернулся на двухметрового плотного оригинала из защитников и махнул рукой в знак приветствия. «Вот вообще ничего не понял. Фигурка на капоте такая есть», — начал объяснять Оридж. «Богиня Ника, на всех Роллс-Ройск такая. А у тебя прям дикий запад какой-то. Может, череп еще заберешь, будет типа буйвола. Кстати, спасибо, вовремя выручил». Дроиды вышли из-за машин и направились к жилым фургонам. Я тоже пошел с ними, чтобы удостовериться, что герметичность не нарушена и все в норме. Через стекло увидел два женских лица, прижатых к окну и во все глаза смотревших на происходящее. Я помахал им, а одна из них в ответ показала мне большой палец. Как я выяснил, караван принадлежал достаточно крупной частной компании SolarTech. Они занимались оборудованием новых шахт с солнечными батареями. Компания была крупная. С охраной и инфраструктурой проблем не возникало. В отдаленных секторах, по их словам, они уже бывали и с монстрами расправляться умели. Ориджи и клоны у них действительно были навороченные и хорошо подготовленные в плане оружия, маскировки и навыков. «Ты дальше куда?» — спросил защитник, перезаряжая свой автомат и изучая моего дроида. «Можешь к нам присоединиться. Мы всегда в поиске нормальных парней. И платят у нас хорошо». «Нет, я сам по себе. Просто среагировал на СОС», — ответил я. «Но спасибо за предложение». «Тебе далеко? Вместе безопаснее». «Мне прямо, чуть ли не до конца трассы», — сказал я. «Мы раньше уйдем на Принстон-Сити, а до тех пор будем рады твоей компании. Если какие проблемы еще будут, то заплатим по тарифу. Идет?» «Идет, только я вперед пойду, у меня радар хороший». «И показывать его вам я не собираюсь. Это я уже мысленно добавил, но Оридж спорить не стал». «Давайте грузиться», — сказал он, обращаясь уже к своим, и пошел к бронированному транспортнику. Мы оттащили тела убитых монстров с дороги, чтобы можно было двигаться дальше. Один из клонов подошел к моему транспортнику, когда я решал, что делать с бампером. Оторвать полностью или замотать скотчем, чтобы по земле не волочился. И сознанием дела похлопал шишигу по искореженному капоту, в котором торчал рог Бирксела. Мол, классная тачка. «Знаю, дух экстаза практически», — улыбнулся я, представив реакцию Сюин, когда я приеду на 42-ю и припаркую свой транспортник рядом с навороченным китайским вездеходом. Ключи она мне точно больше не отдаст. По рации передали команду на старт, и караван тронулся. Про скотч я, конечно, шутил. Парни выдали мне несколько стальных хомутов, и я все-таки криво, но приделал бампер к кузову. Я залез в машину и услышал прерывистое жужжание рядом с правым ухом. «Смешно тебе, да? Ну едет же! А это боевой трофей!» — ответил я угольку, кивнув в сторону рога. «Если полезу вынимать, наша колымага может рассыпаться. Так что поедем так». Я завел машину, ожидая какого-нибудь подвоха. Но шишига довольно бодро завелась и еще бодрее тронулась. Я обошел колонну и вырвался немного вперед, выпустив уголька на разведку. Километров через 100 спокойной дороги, когда адреналин от произошедшего немного улегся в крови, люди в машинах разговорились. Операторы боевых дроидов сохраняли относительное спокойствие. Я выяснил, что двое из них едут в жилом транспортнике, а остальные базируются в офисе компании в Вавилоне. Сопровождали они инженеров и техников, которые как раз и занимались установкой батарей и подключением их ко внутренней энергосистеме. Обычно в таких путешествиях охраны было в два раза больше, но сейчас параллельно запустили два проекта в отдаленных зонах. Инженеры приняли решение разделиться. Вроде трасса широкая, инцидентов за последнее время было немного. Оружия хватало. «Кто ж знал, что они с темноты еще попрут?» — проговорил парень по имени Свен. «От этих-то почти отбились!» «Надо было думать на три шага вперед, прежде чем охрану сокращать», — сказал женский голос, в котором до сих пор слышались нервные нотки. «Сейчас непонятно, где охрана больше нужна», — отозвался еще один охранник. «Что-то на крайних базах хрень с черными дроидами творится. Что там, где за год ни одного происшествия, монстры тоже вдруг с ума посходили. Ведь никогда же бирки по ночам не охотились». «Охотились, я читал. Такое еще до прорыва было», — снова включился Свен. «Алекс, ты, кстати, слышал?» Обратился он уже ко мне. «Да, читал в новостях», — ответил я. «Про какую-то туманную хрень». «Вот именно», — сказала девушка. «Теперь все то, что раньше прокатывало, не работает. Вроде и можем защититься, а вроде и нет». «Ну что значит нет? Защитили же!» — хмыкнул кто-то третий. За такими разговорами прошло еще два часа. Ребята поинтересовались, кто я и откуда. Выдал новую легенду. Типа из охраны Скайвилловской шахты. Год там сидел, устал. Теперь еду в отпуск на другую сторону. Все попытки разузнать мои данные, в том числе для того, чтобы перевести небольшой бонус за помощь, я отверг, упираясь на то, что реально устал и вообще ничего в ближайшее время о мерзлоте слышать не хочу. Никаких дел, только отдых. Тем не менее, записная книжка контактами пополнилась. Вскоре мы доехали до развилки. Я попрощался со своими попутчиками и пожелал им удачно добраться до места. В ответ еще раз выслушал благодарности и предложение попить пивка в Вавилоне, когда вернусь из отпуска. Как только я разъехался с караваном и перестал отвлекаться на разговоры, то понял, что смертельно устал и хочу спать. На часах было 2 часа ночи. Я приглядел небольшую каменную гряду с уютной и безопасной, по версии уголька, пещерой и припарковал там шишигу вместе с Ориджем. «Вы покидаете центр управления?» «Алло, Крикорику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». «I'll, безусловно, be back, но после того, как немного посплю». Я снял шлем и выполз из кресла. Еще очень хотелось есть. Спасение каравана и получение плюшек для Ориджа и уголька можно было отпраздновать баночкой лапши. Пока схожу в душ, она как раз заварится. Я заглянул на кухню. Залил кипятком банку со вкусом креветки, от которой сразу пошел какой-то очень приятный запах. Правда, пахло сушеными кальмарами, которым сразу же захотелось пивка. Сам же и разбередил себе аппетит своим враньем. Отпуск, блин, с пивом в баре. Что я там им еще наплел? На море хочу? По солнцу соскучился, чтобы дух экстаза ощутить. Ну окей. Распахнул холодильник, из которого засветило местное солнце и повеяло прохладным бризом. Пива нет. Зато есть 2 стаканчика с зеленой жижей и сушеные водоросли. Этот набор меня не вдохновил, так что я быстро слопал обжигающую лапшу и пошел спать. Как только моя голова коснулась подушки, в голове начали крутиться образы, пережитые за день, и обрывки мыслей. Что-то ведь еще было сегодня важное, что я услышал, и с чем стоило непременно разобраться до сна. Прокрутил в памяти все в обратном порядке. Сначала сегодня, а потом и вчера. Вспомнил. Переговоры 13-х и пауков. Опасные кейсы и возможный теракт. Они же готовят какую-то жесть в мерзлоте. Надо срочно сообщить об этом Вавилон. Я схватил тачпанель и зашел в сеть со своего даркнетовского аккаунта. Нашел сайт Авангарда. Так, это не то. Скипнул всплывающие рекламные ролики с новыми клонами и разработками Майтона в главной роли. А вот, наконец-то. Сообщить об инциденте. Был выбор — пообщаться с оператором или заполнить форму обратной связи. Лучше, конечно, с оператором, но что я скажу? Что 2 какие-то банды когда-то и где-то что-то совершат? Из конкретики у меня только номер сектора. Есть еще координаты базы 13-х, но в ближайшие 2-3 дней мне там шухер не нужен, а то еще спугнут. Но сообщить все равно нужно. Я нажал кнопку вызова оператора, мысленно придумав легенду, кто я и где про все это узнал. «В данный момент все операторы заняты. Предупреждаем, что в связи с недавними прорывами на окраинных секторах время ответа увеличено. Вы можете воспользоваться специальной формой на сайте». Я честно повисел на линии почти 15 минут, но оператор так и не появился. Сочувствую им. Каждый второй, наверное, сейчас видит монстра и звонит предупредить о новом прорыве. Попробуем специальную форму. Здесь оказалось быстрее. Играть в вопрос-ответ с ботом я не стал и сразу написал письмо в свободной форме. Сказал, что я член банды 13-х и что они что-то мутят. Добавил заголовок крупными буквами «Теракт» и нажал заветную кнопку «Отправить». Не знаю, была ли моя попытка успешной. На тач-панели, конечно, высветилось окошко «Поздравляем, ваше обращение принято, ему присвоен номер 11789». Но как-то уверенности в успехе это не прибавило. Ладно, найду Борея, попробую узнать больше деталей. Отложил тач-панель и снова опустился на подушку. Но сон мне все равно не шел. Что-то во всей этой истории беспокоило меня больше остального. 108-й сектор. 108-й сектор! Как он там сказал? В райском саду пора добавить немного ада? Черт! Точно! Я вскочил с кровати и начал ходить по комнате. Сон как рукой сняло. 108-й сектор! Эдем+! Это сектор, куда едет Боб!